Глава 72. Бахрейн. Манама. Пятница. 23:50. Филипп и Зоя стояли у основания большой каменной башни, представляющей собой трехступенчатое сооружение из поставленных друг на друга блоков в виде усеченных пирамид, соединенных широкими лестницами. Самый верхний уровень башни был квадратом, украшенным золотыми пластинами. «Ну вот он, зиккурат!» «Красиво!» Девушка восхищенно смотрела на древнее шумерское сооружение. «Идем! Нам осталось совсем немного, и мы найдем сокровище, что бы это ни было!» Быстрым шагом Филипп направился к лестнице. Поднимаясь на зиккурат, он ощущал благоговение и трепет перед великим сооружением, имевшим столь большое значение в древнем Шумере. Прообразом зиккурата были ступенчатые храмы. Первые подобные башни в форме примитивных многоярусных террас появились в долинах рек Тигра и Евфрата в конце 4-го тысячелетия до нашей эры, а последний знаменитый всплеск активности в возведении месопотамских зиккуратов засвидетельствован в 6-м веке до нашей эры, в конце нового вавилонского периода. Немного их сохранилось, и теперь, входя на зиккурат, словно только что отстроенный, Филипп чувствовал, что приобщился к какому-то таинству, стал частью великого и настолько древнего, что с трудом верил в происходящее. Пытаясь представить, когда и кто последним шел по этим каменным ступеням, Филипп улыбался. Поднявшись на самый верх зиккурата, он остановился и обернулся. Ему открылся потрясающий вид на золотой лабиринт, оставленный позади. Начало его терялось вдалеке, но этого было достаточно, чтобы ощутить весь размах и величие построенного. Писатель стоял перед позолоченным храмом. Вход, как ожидалось, был закрыт большой каменной плитой. «Ого, смотри!» Он указал на самый верх храма, где виднелись стержни разной длины, на концах которых находились крупные камни. Два стержня практически одной высоты располагались у края верхней части храма, а третий, очевидно, где-то в центре крыши, так как видны были лишь его конец и камень на нем. «Может быть, это драгоценные камни?» «Может и так, но мы за ними не полезем». «В таком случае, что дальше?» Зоя вопросительно посмотрела на Филиппа. «Дальше?» Писатель приблизился ко входу, осматривая его. «Плита, очевидно, должна опуститься, как в лабиринте». «Там есть надписи?» — спросила девушка. «Я не вижу». «Но каким-то образом нам надо попасть внутрь». «Хотя, постой! Мне кажется, я кое-что нашел!» Филипп указал на надпись. «Пролей свет на дар великой богини!» — прочитал он. «Я сдаюсь. Я устал от этих загадок. Мозг отказывается работать». «Мой тоже. Но иначе мы не откроем дверь. Древние любили всякие головоломки и тайны. Не удивляюсь, что каждый наш шаг сопровожден загадками. Таким образом, они могли быть уверены, что их знания и сокровища достанутся действительно мудрым потомкам». «Я понимаю», — вздохнула Зоя. «Итак, великая богиня шумеров — это, скорее всего, Инанна, отвечающая за плодородие и любовь. Пролить свет на ее дар...» — Филипп огляделся. «Если это буквально, то тут должно быть то, что дарят богиня». Девушка также посмотрела по сторонам. «Я ничего не вижу, только золото, которым украшен храм». «Нет, золото вряд ли. Должно быть что-то еще». «Может, вон те камни на крыше?» Зоя кивнула на стержни, торчащие вверху. «Камни?» Филипп внимательно посмотрел на них. «А и правда! Возможно, это и есть нужный нам дар. Насколько я помню, драгоценные минералы имели большое значение в религии и мировосприятии древних шумеров. Богу солнца Уту подносили золотисто-желтые камни, владыке луны — Нане — красные, а Инане — зеленые». «Кажется, они действительно разного цвета». Зоя сощурила глаза, рассматривая самоцветы. «Тот, что ближе к нам, зеленый». «Значит, мы на правильном пути». «Но как нам дотянуться до них?» «Я думаю, нам не придется до них дотягиваться», — предположил писатель. «То есть?» «Тебе не кажется, в решении наших загадок по принципу чудес света чего-то не хватает?» «Нет». «Ну как же! Последнее чудо света мы использовали для решения древних ребусов. Это колосс». «Ты хочешь сказать, остался маяк?» «Именно. И последняя головоломка, которую нам предстоит решить, вспомнив об Александрийском маяке». «Но в надписи ни слова о нем». «Ошибаешься. Пролей свет на дар великой богини», — процитировал Филипп. «Свет может пролить именно маяк. Он освещает путь в ночи, дает надежду кораблям, ведет их к цели. Но сильный источник нам не нужен. На маяке была сложная система зеркал. Благодаря ей огонь виден далеко в море. Поэтому нам нужно зеркало. Понимаешь?» Писатель обернулся. «Зоя! Зоя! Ты где?» Девушки рядом не было. «Зоя!» — крикнул писатель, начиная волноваться. «Да-да, я тут!» Филипп обогнул храм и заглянул за угол, где каменная терраса продолжалась. В конце стояла Зоя. «Иди сюда!» — крикнула она и помахала рукой. «Я думал, храм абсолютно квадратный». Филипп с удивлением обнаружил, что зиккурат оказался прямоугольником, вытянутым и уходящим в стену огромной пещеры, в которой находилась вся постройка, включая лабиринт. «Это похоже на рукав к самолету, по нему пассажиры поднимаются на борт». «Да, я тоже об этом подумал», — кивнул Филипп, подходя к девушке. «Мне стало любопытно, и я пошла посмотреть, не могла оторвать взгляд. Такое гигантское сооружение! Кто же его построил?» «Судя по всему, если нам все же удастся попасть внутрь храма, то по этому вытянутому туннелю мы сможем выбраться на поверхность», — предположил Филипп. «У тебя есть зеркало?» «Да». Зоя удивленно посмотрела на него. «Дай, пожалуйста». Она достала из сумки маленькое круглое зеркало в перламутровой оправе. Писатель поспешил вернуться ко входу в храм. «Так, я, конечно, не силен в физике, но, насколько я помню, закон отражения света как бы изменяет направление хода светового луча, когда он встречается с отражающей, ну, то есть зеркальной поверхностью». «Верно», — кивнула Зоя. «Угол падения равен углу отражения». «Ага, и нам нужен зеленый камень, который, как мы считаем, является даром богини». Писатель, ловя свет, покрутил зеркалом. Неожиданно оно сверкнуло, и из него, словно в кино, вырвался луч, врезавшийся в твердь минерала, на который Филипп направлял зеркало. Камень вспыхнул ярким зеленым мерцанием, засветился и тут же перенаправил луч на самоцвет у противоположного края храма, столь же ярко засиявший красным. Новый луч не заставил себя долго ждать, вырвавшись из красного камня и устремившись находившийся на крыше храма по центру. Как только луч коснулся камня, тот вспыхнул желтым, словно звезда, отбрасывая ослепительные блики во все стороны. Дверь с грохотом опустилась в основание храма, открывая путь.